Бульба Н.В. Целительница. Первое испытание. Жизнь — дама коварная. Стоит расслабиться, как мир тут же перевернется с ног на голову. Именно это и произошло с Александрой. Но, казалось бы, при чем здесь она? Пусть и талантливая, но всего лишь целительница. И ведь ни при чем, если не принимать во внимание еще один ее талант. Оказываться не в то время и не в том месте. Или все-таки наоборот, в то время и в том самом нужном месте?